14 серия. Привет, Серега. А что ты здесь делаешь? Это чья квартира? Ой, как много вопросов сразу. Привет, Виола Тараканова. В вашей квартире Светка орудует. Аська сказала мне, что ты в командировке. А у меня здесь командировка. Что в этом такого удивительного? Ну, как тебе сказать? Ну, странно как-то. Да ладно. А ты-то что здесь делаешь? Подработать на выборах решила? Ну, так, в общем, понимаешь, вышло. Ну, раз вышло, так вышло. Заходи. Чаю попьем. Или что покрепче? Да положи ты своего Ковалева сюда на пол. Чего остолбенело? Иди, коньяка тебе налью. Хоть будет с кем поговорить, а то я уже здесь вою от одиночества. Неудивительно. Короче, я давно решил от Аськи уйти. Ляля останавливала. Ради дочки мы только вместе и жили. Но я думаю, ты в курсе, так или иначе. Но чем же тебе Аська-то плоха? Отличная хозяйка, хорошая мать. Не пьет, не гуляет. В чем причина-то? Да ладно, не гуляет. Думаешь, я не знаю про ее шашни? С соседом этим. Даже уйти от меня к нему хотела, но я не дал. Да ладно тебе. Не от хорошей жизни она этот роман закрутила. А от чего же? Ну, от тоски. Знаем мы эту тоску. Вот интересно, и почему моей подруге не везет? Скажи, Серега, ну от чего ее обходит стороной женское счастье? Ну, как ты думаешь? У всех свои представления о счастье. А вот не поспеши она, не выскочи за тебя. Безумные деньги, норковые шубы, бриллианты и отдых на Канарах достались бы ей. А так все получилось Светка, непонятно за какие заслуги. Вот она и завидовала. Кому? Светке. Иногда мне казалось, что она с удовольствием вернулась бы назад к прежнему мужу, только он позови. А ты, оказывается, ревновал? Не знаю. Но Светка точно ревновала. Тут недавно, на дне рождения Розалии Никитишны, Андрей так на Аську глянул, что Светка аж побагровела вся. Потом переругалась со всеми. Ой, закрутила бедная Ася от тоски роман с Ежи. И вот что вышло. А теперь еще выясняется в придачу, что ты был в курсе дела. Да, был. Но ведь и она была. Чего она была? Ну, в курсе насчет тебя. Как? Так. Так она про Риту знала? Знала, знала. Тогда это уже смешно. Да куда уж смешнее. Тут Сергей закрыл лицо руками, выпил еще коньяку и зарыдал. Я сидела и боялась пошевелиться. Удача пошла мне в руки. Клубок событий, кажется, стал распутываться. Теперь главное его не спугнуть, не сказать ничего лишнего. Он сказал «Рита». Маргарита Федоровна, рентгенолог, была сбита, предположительно, по дороге к этому дому. Итак, остается только ждать, что же сейчас поведает мне уже сильно выпивший Серега. Господи, дай мне силы перенести все и не сойти с ума. Сначала Ляля, потом Рита. Так страшно подлетела, потом упала. Я сидел тут дома, уже после того, как потеряли Лялю. Знаешь, я был в полном отчаянии. Тут она звонит в истерике. Ничего не понимаю, бормочет как безумная. Связь постоянно прерывается, по мобильному говорит. Только и разобрал, бегу к тебе, спрячь. Ну, я вышел на балкон, смотрю, белый халат через дорогу метнулся, потом стук. Господи, как она закричала. А почему Рита бежала к тебе? Откуда вы знакомы? Как давно? Ты знаешь, мне так плохо, словно в липкой паутине сижу. Сереж, ты выпей, успокойся и расскажи все по порядку. Авось придумаем, как поступить. Да что ж тут придумать? Кошмар вышел. Я просто посидел весь. Ну, слушай, ну хватит устраивать истерики. Давай, говори по порядку. Ну, ты никому не гугу, да? Угу, молчу. Словно кастрюля. Короче, Рита, моя первая жена. Чего? Вот что слышала. Да врешь. Аська говорила, будто у тебя в паспорте никаких штампов не было. Штампов-то не было. А жена была. И долго? Долго. Ну-ка, ну-ка, расскажи мне с самого начала. Мы познакомились еще на первом курсе на одной вечеринке. Она была очень красивая, да и сейчас тоже. Была. Господи, какой ужас, я никак не могу привыкнуть. Я не понимаю, ты ее любил? Очень. Рита была та женщина, с которой я бы хотел жить, иметь детей. Ну и что же тебе мешало это сделать? Рит, давай шампанского выпьем. Что это здесь? Кольцо? Что это значит? Догадайся. Зачем ты мне положил его в бокал? Ты хочешь сделать мне предложение, я правильно поняла? Правильно. И что же ты мне ответишь? Извини, Сережа, но я вынуждена сказать нет. То есть как это нет? Так. Ты с ума сошла? А чего же мы тогда вместе живем уже 4 года? 5. И что, это мешает расписаться? Сереженька, дорогой, а где мы жить станем? Здесь, у меня. Тесно, неудобно. Санузел совмещенный, ремонт давно пора делать. А если ребенок появится, вообще с ума сойдем на голове друг у друга. Еще вчера ты с удовольствием проводила здесь время. В гости ходить одно дело, а жить постоянно другое. Ну ты даешь. А что поделать, Сереженька? Я люблю комфорт. Вот если ты станешь на ноги, начнешь хорошо зарабатывать, тогда можно будет и поговорить. Иди ты. Хорошо, ну я пошла, пока. Учти, я тогда на другой женюсь. Ну-ну, желаю счастья. Желаю счастья. Она сказала, что выходит замуж. Ну и я решил свою жизнь устроить. Женился на Аське. Жили как-никак, худо-бедно. Потом родилась Ляля. Ну, я успокоился вроде, хотя сама знаешь. С Аськой у нас отношения не особо хорошо складывались, особенно в последнее время. Наверное, она что-то чувствовала. Или, может, не любила она меня. Мне, честно говоря, это все уже без разницы. Была Ляля. Ляля была главным для меня смыслом моего существования. И тут вдруг, в один прекрасный день, раздается телефонный звонок. Я не знаю, где Рита. Мой номер раздобыла. По знакомым, наверное, нашла. Узнал меня? Привет. Узнал, конечно. Как тебя не узнать-то? Ну что, семейная жизнь еще не надоела? А тебе? Я думаю, нам надо встретиться. Зачем? Дело у меня одно к тебе есть. Ну, что ж, давай, а когда? Сейчас. Можешь приехать прямо сейчас? Могу. Вот и чудненько. Знаешь, рядом с твоим домом маленький ресторан. Отлично выглядишь. Да, я хорошо живу. А я, знаешь, плохо. И чего так? А что хорошего? С женой не общаемся. Работа у меня малооплачиваемая. Денег, Рита, у меня как не было, так и нет. А мне не деньги нужны. Деньги у меня уже есть. Да? А что ж тебе нужно? Старый муженек надоел. Нет, у нас все в порядке. Мы хорошо живем. В чем тогда дело? Мне нужен ребенок. А я тут при чем? Не понимаешь? Нет, извини. Может быть, ты хочешь купить у меня ребенка? Хорошая идея. А сколько твоей дочке лет? У тебя ведь девочка, если я не ошибаюсь. Не ошибаешься, ты хорошо осведомлена. Но она не продается. Ладно, я не об этом. Дело в том, что я не могу забеременеть от Игоря. Похоже, у него начались возрастные проблемы. Ты стала настоящим бесцеремонным медиком. Да, я очень хочу ребенка и предлагаю тебе стать его отцом. Подожди, подожди, отчего ты решила, что дело в муже? Мы с тобой столько лет прожили вместе и ничего. Почему это ничего? Что ты имеешь в виду? Я делала от тебя аборт. Когда? Давно, на 5-м курсе. Почему я ничего не знал? А зачем было тебе рассказывать? Мелкие дамские проблемы следует решать самой. Залетела по собственной глупости, потом стала умнее, начала пить таблетки. Ты знаешь, я вот смотрю на свою дочку Лялю и думаю иногда, ну почему она не от тебя, а от другой женщины? И вот как странно выясняется, что у нас мог быть ребенок. Разве это не смешно? Я ведь, Рита, тебя очень любил, очень. Выручи меня. Помоги, пожалуйста. Ну что ж, хорошо. Давай. Куда поедем? Где я тебя буду выручать? Поехали к тебе. Туда, на старую квартиру. Официант! Рассчитайте нас, пожалуйста. Я заплачу. Окей. Ради бога, раз ты у нас теперь такая богатая. Пошли вон мою машину. Ну, ты крутая теперь, Ритка. Машина-то у тебя какая? Как же я теперь спать-то с тобой буду, с такой крутой? А ты не бойся, я такая же, как тогда. Слушай, Серега, а я думала, вы квартиру сдаете. Мне Аська говорила. Так мы ее сдавали, потом жильцы съехали. Я хотел кое-какой ремонт сделать, да не успел. Пришлось Маргарите Федоровне так и ехать в неотремонтированную квартиру. Правда, теперь это ее не беспокоило. Какая же она все-таки... Через год стало ясно, детей у Риты не будет. Очевидно, виной всему тот злополучный аборт. Ничего, ничего. Все пройдет, пройдет и это. В конце концов, возьму ребенка в приюте. Ритуля, скажи, вы с мужем брачный контракт заключали? А как же? В случае развода я получу квартиру, не ту, в которой мы живем сейчас, а другую, меньшую, трехкомнатную, но тоже хорошую. Половина земельного участка на Рублевке, домик для гостей и денежную сумму. Большую? Достаточно, чтобы спокойно прожить. К чему ты клонишь? Тебе не надо брать ребенка из приюта. Почему? У меня есть план. Да? Как интересно и какой?